поморщился офицер. «Да эти штучки брось. Не знаешь, отменено. А почему шляются по ночам? В комендантский час?» Взвился, накаляясь от своих же вопросов. «Ну и психованный!» В отчаянии подумал Василий Захаров, а вслух повинился. «Ну, глядел, как стемнело. У знакомой был. В комендатуру. Глаз не спускать!» Офицер обернулся к сопровождавшим. «Весьма подозрительный тип. И вовсе не пьян. Завтра проверим, у кого был». «Да почему не пьян?» — воскликнул Захаров. «Какой пьян от двух стаканов?» Его толкнули в спину стволом винтовки. «Пошел». Когда Василия Захарова вызвали из подвала, за окном был уже день. Солнце желтыми пальцами трогало стекла, очищая верхнюю часть от изморози. В небольшой комнате за столом ночной капитан с тонким нервным лицом и усиками под носом, испытывающе, молча смотрит на Захарова. Под этим жестким, ненавидящим взглядом стоишь, как перед револьвером. Захаров повел плечами, огляделся, будто искал место, где бы спрятаться. «Рассказывай!» — закричал капитан. Захаров закрыл глаза, чтобы не видеть перекошенное бешенством лицо. Сжаться бы, согнуться, укрыться от капитана. Глянул в зарешеченные окна, прислушался к шагам за дверью. «А что?» — прикинулся простачком. «Не ломай дурочку. Рассказывай мне к стенке на утренней зорьке. Слыхал сегодня?» От этого зловредного человека не просто отделаться. «Но в чем вина? Нарушил комендантский час? А дальше? Одни подозрения? Если потребует повести к дому, если вздумает проверять, путь будет не близок, и на том пути уж не упустить свой шанс. Да, иного выхода не придумать. Не знаю, что надо. Познакомился вчера с одной. В гостях был. Ежели охота. Могу показать. Проверьте. Улица. Номер дома. Да кто ж его знает? Наивно удивился Захаров. Я ни дома не интересовался. Если нет, провожу, сами спросите. В Сарамбале. Домик такой небольшой, заборчик зеленый. Пошли, сказал зловещий капитан и расстегнул кобуру. Но не вздумай бежать. На месте, без разговоров. Пошли. Бодро откликнулся Захаров. «Бери!» Капитан указал на чемоданы в углу. «Все!» Четыре чемодана, словно кирпичами набиты. «А их-то зачем?» Не понимал Захаров, но не стал спрашивать. Два взял на ремень, перебросил через плечо, два в руки. «Бери!» «Налево!» «Направо!» — командовал за спиной капитан. Вышли на улицу. Свежий морозный воздух плеснул в лицо. Мол, как родниковая вода. «Пошел, пошел!» — подталкивал капитан. «Не туда!» «Как не туда? Разговаривают!» «В другую сторону идем!» Капитан не ответил. На улице одни солдаты и офицеры. Не город, военный лагерь. К центру тянутся санные обозы с ранеными. Торопятся параконные упряжки с тупоносыми стволами орудий. Шла воинская часть. Обмороженная, усталая,